на улице в телефоне или узник подземелья. Небо было ярко-голубым и безоблачным, как в детском мультике. Слишком неправдоподобно. Но тут на ветку ближайшего дерева тяжело опустилась ворона. Она посмотрела на меня пронзительными черными глазками и разразилась зловещим карканьем. Если бы я был поумнее, сразу бы сообразил, что это дурной знак. Но я был слеп и наивен. Мне нужно было сходить на почту, отправить бандероль по маминой просьбе, потом зайти в магазин за хлебом и забрать из детского сада Андрюшку, моего сопливого маленького братца. Ворона сорвалась с места, чуть не задев меня крылом. Я нехотя отправился в путь, уткнувшись в телефон. Вот-вот должна была начаться трансляция футбольного матча, но вместо значка связи горел крестик. Вот засада. Я чуть было не повернул назад, очень ждал этот матч. Но мама, которая в это время по видеосвязи общалась с заказчиками, меня бы не поняла. На почте я застал целый симпозиум бабушек. Они оживленно обсуждали похороны какой-то Авдоти, а потом перечисляли, где встречали ее на днях, источающую призрачный свет. В общем, жуть. Я забился в дальний угол, чтобы не слушать их истории, и решил перезагрузить телефон. Мир был добр, и интернет вернулся в мою жизнь. Первый тайм катился к середине. Моя команда уже проигрывала со счетом 2-0. Наконец, разделавшись с посылкой, я медленно побрел к детскому саду. За хлебом решил потом зайти, вместе с Андрюшкой. Пусть он пакет тащит, у меня руки заняты. И тут момент, еще момент. Гол! Я завопил на всю улицу, как сумасшедший. Потом мир перевернулся, и я полетел куда-то вниз, обдирая плечи о кирпичи. Вы когда-нибудь падали в канализационный люк? Вот и не советую. По-моему, именно в колодце начинается ад. Я не сразу понял, где я. Противный запах и собачий холод — вот первые ощущения. Я попытался пошевелиться. Левую руку пронзила острая боль. Ногу зажало в тиски. Я нащупал тонкую трубу сбоку на полу. Ступня застряла как раз под ней. Высоко над головой в приоткрытый люк заглядывал кусочек неба. Постепенно глаза привыкли к темноте. Я разглядел скобы, вбитые в стену. По ним можно было подняться наверх, но мне было до них не добраться. Я попытался переменить позу, но чуть не заревел от жгучей боли. Телефон, мой помощник и друг, откатился куда-то в сторону и примолк. Зато я приметил низкий тоннельчик, уходящий вдаль. Пройти по нему было нельзя, но ползком можно было спастись из этого жуткого места. Из тоннельчика раздался шорох. Я напрягся. Бомжи? Крысы? Призраки? Кто знает, сколько опасности таит в себе это подземелье. Я вдруг стал бояться оглядываться по сторонам. Казалось, что над духом кто-то прерывисто дышит, а издали доносятся проклятия и заклинания. А вдруг я лежу на полуразложившемся трупе? Судя по запаху, так и есть. Я шумно вдохнул воздух, чтобы успокоиться, и закашлялся от мерзкого запашка. Громкое эхо побежало по канализации и, видимо, разбудило древнее ужасное зло. Весь тоннель будто проснулся, задышал смрадом, стал переговариваться звуками и шорохами. Мрак в глубине сбивался в пугающую тучу с руками и ногами. Вот-вот из темноты выпрыгнет на меня чудовище, обдаст жарким дыханием и вселится в мое тело. «А-а-а!» — заверещал я. Получилось до того жалко, что я позорно сжал зубы. Звать на помощь было очень стыдно. Как так получилось вообще, что я, спортсмен, сильный и смелый парень, провалился в этот люк, не сгруппировался как следует, не могу выбраться и лежу на дне, как последняя жертва? Это ж надо так потерять бдительность! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула. А так бывает только перед смертью, это всем известно. Я осознал, что экран смартфона я вижу чаще, чем лица родных, и помню на нем каждую трещинку. Когда родители за ужином обсуждают, как прошел день, я думал, что обычно активно участвую в разговоре, но понял, что лишь угукаю в паузах, читая при этом спортивные новости или сообщения от друзей. И Алена какая-то не такая в последнее время стала. Мы с ней вроде как вместе встречаемся. Или, может, я ошибаюсь. Она все больше молчит последнее время или дежурными фразами отстреливается. А я ведь с ней много времени стараюсь проводить, сюрпризы устраиваю, интересуюсь ее жизнью. А то, что я одним глазом всегда в телефоне, это не важно, это же не по-настоящему. А тут я увидел себя словно со стороны, как в триллерах. А вот мы с Аленой идем из школы, она о чем-то радостно рассказывает, хохочет даже. Я тоже улыбаюсь. О чем она говорит? Не помню толком. Помню, в это время Вовчик мем смешной прислал. Я ему ржущих смайликов отсыпал. Весело. А Алена погрустнела. Похоже, это я вел себя как последний идиот. Жаль, что так поздно все понял. Ничего уже не исправить. На похоронах никто обо мне хорошее не вспомнит. Доброго слова не скажет. Разве что Вовчик с Левой припомнят, как мы рубились в игрушки на старом компьютере, как срывали спины в качалке и позорились на соревнованиях. В темноте тоннеля загорелись два желтых огонька. Холодный ветерок коснулся щеки. Ну вот и все. Чудовище близко. Я сглотнул и зажмурился. Не смог встретить смерть с открытыми глазами. Вдруг над головой раздался шум, мужской голос громко произнес: «Чёрт, чуть не навернулся!» И кусочек неба над головой стал таять. «Стойте! Стой!» — завопил я, как резанный. «Я здесь! Помогите! Спасите!» Я орал так, как даже на стадионе во время матча не получалось. Еще секунда, и у меня лопнули бы легкие. Чудовище куда-то скрылось. Небо снова появилось над головой, и в темноту колодца стал всматриваться человек. «Ну ты даешь, малой. Пьяный, что ли?» — спросил он. «Нет!» — закричал я, снова испугавшись. «А вдруг он сейчас уйдет? Не пьяный, просто невнимательный, и у меня, кажется, что-то сломано». Потом были спасатели, родители с орущим Андрюшкой, которого чуть не забыли в садике. «У меня оказалась сломана рука, это вы уже заметили. На спине куча ссадин и синяков. Хотите, покажу? А вот с ногой все нормально. Небольшое растяжение, глубокая царапина. В общем, жизнь моя не закончилась в том колодце. Чудом!» Дан грустно улыбнулся. Родители устроили разбор полетов, в смысле полета. Они сразу просекли, что я не очень внимательно на дороге себя вел, раз в колодец провалился. Устроили мне целый ликбез. Во-первых, заставили встать к стене спиной, прижав пятки и затылок к стене. Взять гаджет и что-нибудь сделать в нем, не отрывая затылка от стены. Это была профилактика от головной боли. Во-вторых, пришлось играть с родителями в гляделки на время. Кто первый моргнет, тот моет посуду. Это мне продемонстрировали, как я, не отрываясь, смотрю на экран телефона и почему у меня часто красные глаза. Кстати, я выиграл. Посуду мыли родители. В-третьих, я, как клоун, ходил 15 минут перед зеркалом с руками в карманах. Видите ли, из-за гаджета руки всегда согнуты и затекают, что очень вредно для развития скелета. А в довершение неприятностей телефон мой так и остался где-то в подземелье. А мне торжественно вручили эту трубку для звонков и сообщений. И знаете, я даже не особенно расстроился, потому что Аленка мне снова искренне улыбается. Родители рассказывают забавные случаи по вечерам. Я даже успеваю замечать мир за пределами экрана смартфона. А ведь ворона меня сразу предупреждала, что что-то произойдет. Только я проворонил.